Предо мною лежат фотографии. Вижу взгляд, он спокоен и смел. А внизу роспись, цифры, как в графике. И застыли слова на расстрел. Как удар, что постиг непредвиденно, атеизм оборвал жизни нить. Тех, кто святость в вопросах обыденных и церковных старался хранить. С умилением смотрю на серьезные лица. Вижу страдания следы. Но ни муки, ни грозные выкрики не согнули их в годы беды. И любовь к Богу, верность в служении подвергалась в плавильне огню. Отдавали здесь во всесожжение юность, зрелость, большую семью. Велика Божья сила могуществом наполняла невидных, простых, кто считал для себя преимуществом через смерть приобщиться к святым. Трудно даже представить, что выстрадать им пришлось в пытках, в тьме клеветы. Но любовь к Иисусу выстоять сил дала в мрачных сводах тюрьмы. Нам, свидетелям их упования, может, тоже придется страдать. Крестный путь – это верных призвание. Смерть святых – это вера печать. Аминь.